Явор. Мелкая сучка стащила мой телефон. И ощущение безысходности от того, что я не могу покинуть пределы дома, просто уничтожает. А еще до трясучки бесит то, что девчонка посмела ослушаться меня. Почему я сразу не разглядел недреную стерву? Сучий характер разоблачил его притворную миловидность. Что ж, поиграем на равных. Она решила улизнуть, утерев мне нос. Вот только проигравших остаться я не привык. Злость раздирает. Кромсаю выдержку на равные ошметки. Я просто жалок. Закладывается мысль, что в тюрьме я имел больше свободы и власти, как бы парадоксально это ни звучало. Стук в дверь немного оживляет и отрывает меня от самобичевания. Тихий, неуверенный. Даже интересно, кто решил навестить меня в столь поздний час. Но когда открывает дверь, мое сердце пропускает глухой удар и отказывается перекачивать кровь. Отравленную ими, синими глазами. Блять, полтора года в мучительных снах я видел эти ебучие глаза. Они въелись в мою память, как мелкие острые осколки, вырвать которые можно только с куском мяса. Но и тогда зияющая рана будет напоминать о ней. И вот мой кошмар передо мной. А бездонные сапфиры прожигают своим едким пламенем. За грудиной неприятно щемит, а во рту чувствуется привкус горечи. Неожиданность. Ее конек. Серьезно? Нервный смешок слетает с моих губ, и, опершись рукой о косяк, я подаюсь вперед. Вот так просто? Долгожданная капитуляция шлюхи? Может, предложишь войти? Сладкий голос мелодично льется из ее пухлых губ, отправляя мой кислород. Женщина, которая сломала мне жизнь, сломала меня, как ни в чем не бывало, стоит и облизывается лисьим взглядом. На ее лице нечитаемое выражение, держит себя в руках. Она это умеет, уж я-то знаю. У тебя синдром камикадзе? Я устала прятаться, нам нужно поговорить. Синеглазка трясет в руках бутылка текилы, а я вскидываю бровь и дерзко пробегаюсь языком по зубам. Ну, проходи. Валежно пропуская ее в дом, вечер перестает быть томным. Она грациозно проскальзывает мимо, оставляя за собой шлейф дорогого парфюма, снимает пальто и чинно кладет на пуфик. На ней тонкая красная блуза и узкая кожаная юбка, манящая, облегает округлые бедра. Не оборачиваюсь. Она направляется в сторону кухни, цокая каблуками. Сука, как всегда, уверена в себе. Ничего не изменилось. Я медленно следую за ней. Руки свободно покоятся в карманах. Кэсси открывает бутылку, салютует мне, а потом, мягко обхватывая горлышко губами, запрокидывает голову и отпивает большой глоток. Нервничает. Еще бы. Нам есть что обсудить. Зачем пришла? Осведомляясь ровно и тихо, удивляясь собственному спокойствию. Наверное, от неожиданности выдаю такую нетипичную реакцию. Ты же искал меня? Вот я. Разводит руками. Перед тобой? Дерзай. В чем подвох? Ухмыляюсь. Ни в чем. И в силах сохранять дистанцию, стремительно сокращая расстояние и, дернув за руку, толкая ее в стену. Хватаю за затылок и рывком впечатываю наши головы лоб в лоб. Зачем? Ты пришла. Зломный рык болезненно вырывается из груди. Извиниться. Извиниться? Скулы буквально пульсируют, сводя челюсть с лютым спазмом. Я перемещаю руку на тонкую шею и грубо давлю Кэсси в стену. Только вот она не боится. Глаза бушуют цунами. Стерва явно отдавала себе отчет, на что идет. И в следующем мгновении ее ладони уже сжимают мой член, вытаскивая его из штанов. В ответ я сильнее сдавливаю горло, а ее глаза закатываются, как бильярдные шары в лунке. Сука. Дыхание сбивается, и я прижимаюсь к ее виску губами, сокращая мизерное расстояние, а после ослабляю свою хватку на трепещущей шее. Потому что теперь порочная близость буквально выкачивает воздух из помещения. Воздух, который уже искрит от витающего в нем напряжения. Прости меня. Порывисто шепчет мне в шею. Заткнись. Рявкаю ей в лицо и отшатываюсь, как от прокаженной. Ноги на мгновение становятся ватными, и я пытаюсь прийти в себя, убираю в штаны стоящий член. «Убирайся!» — сухо прошу и шумно сглатываю. «Не веди себя, как идиот, Явор!» Стальным тоном чеканит Златовласка и, отталкиваясь от стены, надвигается в мою сторону. «Мне правда жаль, что все вышло именно так. Но у меня не было выхода. Мне похуй, был он у тебя или нет. Ты хоть знаешь, через что я прошел?» Кричу во весь голос. Этот звук прорезает мое затуманенное состояние, и я прихожу в себя, словно все это время был под опиумом. Резко отворачиваюсь, опираюсь о столешницу. От волнения буквально задыхаюсь. Я думал, нервно сглатываю, смачивая пересохшее горло. Когда найду тебя, буду душить и получать удовольствие. А по факту, безразлично трясу головой. Убирайся, Кейси. Убирайся, пока я себя контролирую. Она обвивает руками напряженный торс, вцепляясь в меня не хуже цепкого кафкана. Упирается лицом в голую спину, и я ощущаю ее порывистое дыхание. Смелев, она, начиная смелее, скользить по мышцам, касаясь их тонкими пальчиками. Я отрываю от себя ее конечности и, развернувшись, вновь хватаю за шею. Большим пальцем давлю на подбородок, заставляя Кейси запрокинуть голову. «Чего ты добиваешься?» «Скажи мне!» Рявкаю, надрывая связки. Холодная броня Златовласки не пропускает ни одной эмоции. В синих глазах ничего не разглядеть. Я так и не научился разгадывать, что у этой стервы на уме. «Зачем ты приходила на слушание?» Сжимает губы, храня молчание. Ее челюсти напряжены так, что заметны тонкие желваки, пульсирующие под кожей. Явно не желает отвечать на этот вопрос. Дам ей еще одну попытку, хотя терпение уже трещит по швам. «Тебя Картер подослал прийти сюда», держа за подбородок, заставляя смотреть мне прямо в глаза. «Да», — трепетно выдыхает синеглазка. «Как же ему удается помыкать такой волевой сука? М? Может, он откроет мне секрет?» Молчи. «Вижу, что ей самой это все не нравится. Либо ты мне все рассказываешь, либо вали нахрен, пока я отпускаю». «Я расскажу тогда, когда посчитаю нужным». «Не испытывай меня, Златовласка». «Ты думаешь, я боюсь тебя?» Усмехается прямо мне в лицо. «Да я была бы только рада, если бы ты придушил меня. Думаешь, я спокойно жила все это время? Я устала существовать под вечным давлением Картера. Но не имею права сдаться. Теперь не имею. Только потому я здесь». Раздраженная, заявляет чертовка подрагивающим голосом. Ее глаза словно покрыты зеркальной пеленой. Очередная маска стервозной суки дает трещину, и спокойствие Кейси развеивается. Синеглазка впивается ногтями в мою руку, отрывая ее от своего горла и отталкивает, выбираясь из зажатой позиции, а я не предпринимаю попыток остановить ее. Блондинка вновь припадает к бутылке и поглощает содержимое большими глотками, пока из ее глаз не начинают катиться слезы. Я вырываю текилу из ее рук и делаю шаг назад. Не нарушая личного пространства, давая ей время взять себя в руки. Делаю глоток, не отводя взгляда от Златовласки. Терпкая жидкость мягко обжигая своей дерзостью. Я упиваюсь томящим ощущением от алкоголя, пока Кейси судорожно вдыхает, прислонившуюся к губам тыльную сторону ладони. «Что происходит?» Более спокойно спрашиваю я, ставя бутылку на стол. «Ты даже не представляешь, как я хочу все объяснить тебе, но не могу. Не могу!» Голос срывается на крик. Меня не раздражают ее слезы, думаю, она слишком долго терпела. Кейси самая сильная женщина из всех, кого я встречал, если не считать Эстер. Но все когда-то ломаются. «И не проси, Явор, ты ничего не услышишь от меня!» Тихо добавляет холодным тоном. «Я устала быть сукой. Хочу истерзнуть и прожить остаток жизни так, как пожелаю этого я сама». задумчиво потираю щеку, ничего и не отвечаю. «Мне нужно в уборную. Извини за истерику». Она запускает пальцы в волосы и собирает их на макушке. «Я не знаю, что на меня нашло». Подхожу к ней, слегка подцепляю за подбородок. «Даже если бы я решил тебя придушить, вытирая скупую слезу ладонью, сначала поимел бы свое удовольствие». Надавливаю большим пальцем на нижнюю губу и сдавливаю вниз, обнажая татуировку. Склоняюсь к ее рту и скольжу по нему языком. Она нежно всхлипывает и дотрагивается до моего языка своим. Взрыв, воспламенение, разрушение. Я больше не контролирую ситуацию. Раскатистый рык буквально раздирает меня изнутри. Сука, или я такой голодный, или это она так действует на меня. Впечатление, будто меня опустили в бочку с серной кислотой, отчего все тактильные ощущения шквалом разносятся по телу и запускается процесс самовозгорания. Сейчас Златовласка в моих руках, и я утолю то, что она вызывала во мне все эти гребаные 1,5 года. Тот ядовитый голод, жажда мести, то, что отравляло мне жизнь. Снимаю ладонью ее затылок и вжимаю наши лица так, что носы болезненно вдавливаются друг в друга. Но мне так все равно, и я готов полностью вмять ее в себя. Скольжу носом по атласной коже и впиваюсь зубами в соленые от пролитых слез скулы. Рядом с ней во мне рождается какая-то безумная похоть, напрочь вышибающая тормоза. Скольжу зубами вниз, спускаясь на подбородок и всасываю его в себя. Вырывая из нее жалобный стон, она прижимается ко мне, но я отступаю и разрываю на ней блузку, ненасытно порабощая ее лицо губами. А когда касаюсь руками затвердевшей горошины, не могу сдержать улыбки. «Все, не можешь купить себе нижнее белье?» Отстраняюсь от нее и немного отталкиваю, чтобы собственными глазами насладиться живописной картиной. «Думаешь, стоит?» Томно вздыхает и проводит тонкими пальчиками по пухлым губам, очерчивая их пленительный контур. «Я думала, после длительного воздержания ты и сквозь блузку поймешь это». «Прости, малышка, но первый голод я уже утолил. Сегодня ты будешь в роли ядовитого десерта». Скольжу пальцами по ее округлой груди, обвожу крупные соски подушечкой пальцев. В ее глазах горит яркое пламя, а чувственные губы слегка приоткрыты. Жутко хочется найти для них нужное применение. Сексуальная зараза. Задирая плотную юбку, опускаюсь на колени. Веду ладонями вверх. Уверенно ласкаю стройные ноги, плотно обтянутые чулками и касаясь губами внутренней части бедра, покусывая кожу сквозь кружевную подвязку. Ее дыхание сбивается, а потом я нетерпеливо стягиваю ажурные стринги и перехожу к плотно зафиксированным кожаным ремнем юбки. Хочу раздеть ее полностью. Поднимаюсь и притягиваю стерву к себе, резко дернув за него. «Не думай, что я буду нежен с тобой». Расстегнув пряжку, срываю ремень и резким движением стаскиваю с нее гребаную юбку вниз, роняя ее на пол. «Мне не нужна твоя нежность», — хрипит синеглазка, облизывая выразительные губы и плавно переступая через свои вещи, а после чего отодвигает их ногой в сторону. «Рад, что мы сходимся хоть в этом». Захлестываю ее шею ремнем и резко затягиваю его. Кейси замирает. Резким рывком лишаю стройное тело равновесия, но не позволяю ей упасть. Стаскиваю остатки блузки и оставляю синеглазку в одних лакированных лодочках, чертовски сексуальных, черного цвета, на высоченных каблуках и на поводке, блядь. Смотрится охренительно эротично, чего член еще больше натягивает штаны. А туфли оставим, чтоб не замерзла. «Думаешь, с тобой можно замерзнуть?» Плотно прижавшись, она скользит ладонями по кубикам моего пресса, а потом, вытянув конец ремня из моих рук, с лукавой улыбкой на лице, неспешно отдаляется. Ловко взбирается на столешницу, опершись на локти, широко разводит ноги шпильки, оказывается на краю стола, а ее гладко выбритые прелести открыты моему нескромному взгляду. Я стою и просто любуюсь, начиная ее трахать глазами, будто чувствую это. Она не может усидеть на месте и ерзает попкой по столу. «Нравится?» — очаровывает томным голосом мерзавка. «А ты возмужал?» Кейси облизывает губы и жадно поедает меня взглядом. «И часто ты так ноги раздвигаешь?» Смотрю, неплохая растяжка. Делаю шаг навстречу к ней. «Только перед тобой». «Ты лживая сука, Кейси. Не думай, что я поверю тебе». Перебирая, произнося каждое слово с презрением, расчетливо и четко. Резким рывком притягиваю плотовку за ремень, запустив вторую руку ей волосы, грубо дергаю наверх и заставляю его вытянуться. «Может, я и не придушу тебя, но трахну жестко». Выпускаю из руки кожаный пояс и слегка касаюсь пальцами уже влажных складок, но достаточно ощутимо надавливаю на клитор, отчего и дыхание становится неровным. Тут же отвешиваю ей звонкий шлепок по промежности, и она вздрагивает, сводя ноги. Но, получив еще шлепок по бедру, послушно расставляет их обратно. «Открой рот». Выполняет, простреливая бездонный синевой кошачий глаз, и я погружаю большой палец ей в рот. Подхватывая остальными четырьмя снизу, сжимаю за подбородок и подношу ее лицо вплотную к себе, просовывая палец глубже. «Соси». Голос опустился до царапающей хрипоты, а дыхание Кейси переходит на короткие вдохи, но она послушно обхватывает палец аккуратными губками и всасывает в себя. Пах сводит тугой узел, накаляя меня до предела, разжав ладони, выпуская ее из схватки. Пошло причмокнув, она облизывает покрасневшие губы и смотрит на меня оголодавшим взглядом. «Слезь и дай мне свою задницу». Неуверенно выполняет указания, но уже дрожащих ногах, повернувшись спиной ко мне, опирается руками на столешницу и выгибает спину, оттопыривая попку. С размаху обрушиваю ладонь на одну округлую половину, заставляя Кейси вздрогнуть и взвизгнуть. Повторяю то же самое со вторым полушарием, но чуть жестче, оставляя яркий красный след пятерни. Потом повторяю шлепки с большей и большей интенсивностью, вырывая из нее ритмичные вскрики. Член не то что изнывает, он уже буквально воет, требуя оказаться внутри этой суки, будто и не скользил пару часов назад в девственном лоне. Нет, блять, только не думать о ней. Вспоминать невинную Бриду в данный момент плохая затея. И чтобы вернуться мыслями к блондинке, опускаю штаны и резко вхожу в нее сзади. «Ах!» Вырывается из ее похотливого рта. Я не останавливаюсь и начинаю долбить, вколачивая ее в столешницу, как железный молот гвоздь. Пространство заполняется громкими визгами, уж с ней-то можно оторваться. Кладу ладони на ее горло, задирая голову и начинаю жестко вгонять член в златовласку, задевая большими пальцами ее открытый ротик. Склоняюсь и скольжу языком по распухшим губам и всасываю их, прогибая локтем ее спину еще сильнее и выдавливая из горла надсадный хрип. На следующую секунду остроконечная шпилька впивается в мою ногу, вырывая из меня утробный рык, а резкая боль заставляет отстраниться от нее. Сука! Хватаю за коленку, туда она впечатала мне каблук. «Малыш!» Облизывает нижнюю губу, скользя по ней зубами. «Тебя разве не учили уважительно относиться к старшим?» Выдаю сквозь шумное дыхание. Фершусь руками в колени, поднимаю голову и смотрю на нее из-под лоби. Раскрасневшийся от трения по столешнице грудь часто вздымается. Я выпячиваю нижнюю губу языком изнутри и натягиваю фальшивую улыбку. «Ты отдаешь себе отчет, что тебя ожидает за такое?» «Да». Положив руки на край стола, она вновь запрыгивает упругой попкой на него и по новой разводит ноги. «Только я хочу смотреть тебе в лицо, а не на гребаную столешницу». Выдает она, чуть не рыча. Кейси жадно хватает воздух, но не может надышаться, отчего диафрагма ходит ходуном. «Мисс Холл?» Выпрямляюсь и чувствую, как мои губы искривляет довольная улыбка. «Вашей стервозности мне дико не хватало». Решительно приближаясь к ней, расположившись между ног, обхватываю рукой за поясницу и притягиваю к себе. «Готова получить свое наказание». Она невесомо обвивает меня за шею, ощутимо дотрагивается затвердевшими сосками до моей напряженной груди. Это первая причина, по которой я пришла к тебе, говорит она, запуская пальчики мне в волосы. Так ты была уверена, что тебя ждет секс, а не казнь? Малыш, я взрослая тетя. И таких, как ты... Не давая договорить, рывком хожу в разгоряченное лоно, отчего с ее губ срывается всхлип. Очередной грубый толчок, и она высвобождает мои волосы, опираясь руками о стол. Не выходя из нее, тянусь за текилой и присасываюсь к ней, делая большой глоток, но не глотаю. Шумно опуская бутылку на столешницу и открывая в сторону. Перевожу взгляд на чертовку, грубо сжимая ее за подбородок и заставляя открыть рот. Испытываю чистый кайф от ее покорности и, возвышаясь над ней, вливаю в нее терпкое пойло. Кесси звучно глотает его, будто самый сладкий нектар. Остатки жидкости я вливаю в нее разом, приник к сочным губам. Нам обоим окончательно срывает крышу. Мы начинаем поедать друг друга, как дикари, истязая языками внутри. Лица мокрые от соленой жидкости. Но мы жадно облизываем все до последней капли. Кожа краснеет от укусов. Мы просто обезумели. А боль лишь обостряет удовольствие. Член, вогнанный в нее, чувствует, как сжимаются вокруг него эластичные стенки. Но Кесси открывает от меня и заглядывает в глаза. Он хочет тебя убить. Мягко шепчет припухшими губами, нежно перебирая пальцами мои волосы, а ее взгляд взволнован. Наши желания совпадают. Тянусь к ней, но она отстраняется. Серьезно, Явор. Я снова в роли игрушки, которая должна обмануть мальчишку. Натянуто произносит. Зачем ты мне это рассказываешь? Останавливаюсь, но не выхожу из нее. Потому что не хочу, чтобы ты снова пострадал по моей вине, мисс Холл. Роли развратной суки вам больше к лицу, а ваше сочувствие засуньте в задницу своего мужа. Взбиваю в нее ствол до упора, еще и еще разнося влажные шлипки по кухне. Ты все? Не хочу ее слышать и ускоряю темп, лишая ее членораздельной речи. Ты до сих пор думаешь, Спускаю ее со столешницы и, подхватив под ягодицы, начинаю насаживать на весу. Верни свою суку на место, Кейси. Цежу сквозь зубы. Я трахну тебя, и все закончится. Впиваясь в ее губы, болезненно сминаю задницу. Но сейчас от злости я изматываю себя, вколачивая в нее член с неистовой яростью. Вырывая звонкие стоны, хриплые всхлипы, глотаю их, как дурной. Меня жутко бесит, но она делает вид, будто ее волнует моя жизнь. Я не верю этой суке и никогда не поверю. Она мое проклятие, мое наказание. Она — отражение меня.